Мальдина Петровна, добрый день. Как дела у вас? Ну, я узнать, как дела хочу. Я узнать, как у вас дела хочу. Как поживаете? Не-не-не, я не проходимец. Хотите, мы вам еды принесем? Это бюро доброй помощи. Бюро доброй помощи. Мы помогаем, как бы, пожилым людям. Нет, почему? Мы вас еды принесли бы вам. Почему?